Глава вторая. В лесном гнезде. «Кажется, мы приехали слишком рано!» Весело выпрыгивая с легкостью девочки из шарабана, спрашивала тетя Муся у подоспевшего к нам навстречу хозяина. «Я никогда еще не бывала в Барке. Маленькая усадьба Александра Павловича Ранцева лежала в самой глуши огромного старого леса, наполовину хвойного, наполовину лиственного. Небольшой, как бы охотничий домик, совсем спрятался в лесной чаще. От тени, бросаемой деревьями, постоянные сумерки царели в его четырех уютных комнатах. В этих чистеньких уютных горницах все говорило о профессии самого хозяина. Всюду, на полу, на стенах и тахтах, лежали и висели шкуры убитых ранцевым зверей, медведей по преимуществу. Всевозможных родов оружия, начиная с примитивного охотничьего ножа и кончая усовершенствованным ружьем последнего модного образца, были развешаны поверх ковров на стенах кабинета. Два чучела огромных медведей стояли, как бы карауля вход в охотничий домик. Под письменным столом покоился старый матерый волк, набитый сеном. Кроме повара и кучера Гаврилы, великолепного охотника, в Барке у Ранцева не было другой прислуги. Зато здесь находилась целая псарня самых разнородных охотничьих псов. С оглушительным лаем и визгом встретила нас целая дюжина собак, сеттеров, легавых, гончих и редких волкодавов, приветствуя наше появление. Собаки лаяли, арапник щелкал, повар и Гаврила унимали их, надрываясь от тщетных усилий прекратить этот оригинальный концерт. Впечатление от первых минут нашего появления в Барке получилось самое смешанное. Наконец, всеми правдами и неправдами удалось утихомирить собак, и хозяин, радостный и счастливый нашим приездом, повел нас показывать нам свои владения. Чудный, любимый мой лес служил прекрасной рамой к его маленькой усадьбе. И тихий, меланхолический шум деревьев чудесно гармонировал с тишиной охотничьего домика, нарушаемый разве только собачьим лаем да звуками гитары, под аккомпанемент которой распевал свои песни Ранцев. Все здесь нам ужасно понравилось, мне и тете Мусе. Мы не успели налюбоваться как следует шкурами и чучелами зверей, как послышался стук подъезжающего экипажа, и цветные платья барышень замелькали среди зелени деревьев. А через несколько секунд высокий вместительный кабриолет де Аверн подкатил к крыльцу лесной усадьбы. Приехала из Анина только молодежь. Старый граф, мисс Гаррисон и мадам Клео остались дома. Мария и Лили оделись соответственно случаю в простые ситцевые платья со скромными украшениями, чтобы удобнее было чувствовать себя среди не вполне обыденной обстановки природы и леса. Этьен тоже надел ради случая самый скромный костюм. Одна Ани вырядилась словно на бал или для театра. Воздушное газовое платье нежно-зеленого цвета с массою кружев, оборок и рюшей, утрированно узкая у ступней ног, окутывала, как облако, ее тонкую стройную фигуру. Зеленые же чулки и башмаки с пряжкой так мало подходили для прогулки по лесу. Огромная шляпа кивала с головы юной графини своими нарядными страусовыми перьями. Вследствие неимоверной узости подола они едва могла ступать и семенила маленькими смешными шажками. Мы невольно переглянулись с тетей Мусей при виде этого театрального костюма, но они не заметила нашего изумления. Она казалась особенно оживленной нынче. Самая очаровательная улыбка не сходила с ее розовых губок, а разгоревшиеся глаза так и сияли от удовольствия. Она то и дело смеялась, звонко и не совсем естественно, и кокетничала напропалую с хозяином дома. «Нет-нет, месье Ранцев!» Со своей обворожительной улыбкой запротестовала она, когда Александр Павлович пожелал вести к обеденному столу тетю Мусю. «Нет-нет, сегодня вы мой пленник, и я вас не уступлю никому. Неужели же вы будете так нелюбезны, чтобы отказываться от общества дамы?» Прибавила она, кокетливо поглядывая на немного растерявшегося Ранцева. Александр Павлович был настоящим дикарем по натуре. Он никогда не вращался в светском обществе, и явно оказываемое ему внимание со стороны светской барышни и смущало, стесняло его, и вместе с тем несколько льстило его самолюбию, потому что он особенно любезно и внимательно стал относиться к Ане. За столом с одной стороны Ранцева поместилась тетя Муся, а с другой — Ани. Как любезный хозяин, он старался оказывать в одинаковой мере внимание той и другой. Но Ани буквально не давала ему никакой возможности перемолвиться хоть одним словом с его другой соседкой. Она трещала без умолку о Париже и морских купаниях, на которых провела последнее лето, и об утомившем ее зимнем бальном сезоне, и о том, что она терпеть не может шума и светских выездов, а предпочитает тихую жизнь где-нибудь в захолустье среди лесов и дубрав милой родины. «Милой родины? Полно! Так ли я слышу?» Внезапно вмешался в этот разговор Этьен, сидевший между Лили и мною за обедом. «С каких это пор ты стала такой ярой патриоткой, Ани, и так полюбила свою милую родину? В Париже и за границей, помнится мне, ты ее терпеть не могла, и с тоскою и унынием помышляла о возвращении назад, в Россию. А теперь? Какой ветер повеял на вас, моя дрожающая сестрица?» С добродушным смехом заключил свою речь Этьен. Но этот добродушный смех не понравился Ани. Ее лицо приняло сердитое, негодующее выражение, а очаровательная улыбка заменилась гримасой неудовольствия. «Раз я говорю, стало быть, это так», — произнесла она с уничтожающим взглядом в сторону брата. «И мне странно, что ты решился судить о том, чего сам хорошенько не знаешь». «Я сужу только по вынесенному мною впечатлению», — отпарировал Дин, — «и по твоим словам». Новое блюдо, мастерски зажаренная ленина, Александр Павлович угощал нас под стать обстановке лесной усадьбы, охотничьими блюдами преимущественно. Прекратила спор. «Посмотри, как ломается нынче наша Анечка!» — шепнула мне Лили, наклоняясь над своей тарелкой. Она задалась, очевидно, целью очаровать медвежатника, который имел удовольствие ей понравиться с первой же встречи. Ну вот еще, никто ей не может нравиться. Ей нравится только она сама. Так же тихо отвечала я. «Много ты понимаешь», — усмехнулась Лили. «Я нашу «они» наизусть выучила. От скуки и безделья она готова пуститься даже в глупое кокетство. Недаром же сегодня, прежде нежели надеть это платье, она перебрала и забраковала с десяток других. Мы с Марией из сил выбились, помогая ей одеваться. А сейчас ты видишь, как она ломается все время. Слепой и тут заметит». Действительно, Ани не переставала кокетничать во все продолжение обеда, вызывая этим удивление и неудовольствие со стороны присутствующих. Наконец кончился этот долгий, ставший под конец, несмотря на любезность и хлебосольство хозяина, утомительным обед. За десертом Ани сказала, посылая одну из очаровательнейших своих улыбок по адресу своего соседа: «Мне так безумно нравится ваша тройка, месье Ранцев, и так страстно хочется нынче пронестись еще раз на этих чудно-сказочных конях. Вы не откажете прокатить меня на ней после обеда, разумеется?» «Ну, это не совсем любезно с твоей стороны по отношению нас, других гостей», — заметила Лили. «Всем нам хотелось бы тоже прокатиться на чудесной тройке, но всем не поместиться в экипаж месье Ранцева. А это довольно-таки скучная история — сидеть дома, поджидая тех, кому посчастливилось совершить такую прогулку. Но я с удовольствием посижу дома и подожду вас», — предупредительно вставила свое слово Мария, всегда готовая на жертвы ради других. «Нет-нет, и думать об этом не смей», — категорически запротестовал Этьен. «Если всем нельзя поместиться в экипаже, то и не следует ехать вовсе. Лучше пройдемте в лес, погуляем пешком». «Терпеть не могу ходить пешком, и теперь рано темнеет к тому же, да и сырость всегда поздней осенью в лесу», — недовольным голосом протянула Ани. «Ну что ты, какая же теперь поздняя осень? Тепло и ясно, как летом. Сама же ты приехала в легком кисейном платье. Так, стало быть, менее всего думала о сырости». Добродушно посмеивался над сестрой Этьен. Ани поневоле пришлось сдаться и прикусить язычок. Легкое газовое платье на этот раз послужило веской уликой против его хозяйки. Кроме того, все мы с таким восторгом схватились за идею пешей прогулки, что Ани оставалось только подчиниться всеобщему голосу и желанию большинства. «Мсье Ранцев, я не могу идти одна. Дайте мне вашу руку!» — тянула она тем же недовольным тоном, тяжело повисая на руке Александра Павловича. Наш скромный медвежатник, очевидно, был очень польщен таким вниманием блестящей молоденькой аристократки, потому что он с самым галантным видом предложил ей руку и повел ее на прогулку. Этьен, в свою очередь, предложил руку тете Мусе. Мария, Лили и я, взявшись за руки, замыкали шествие. Теми же смешными маленькими шажками Ани, слишком стянутая своей узкой модной юбкой, засеменила по лесной тропинке. Перья ее шляпы то и дело задевали за ветви деревьев, а оборки ее легкого газового платья грозили ежеминутно зацепиться за встречные сучья, порваться и обратиться в лохмотья. К тому же, непривычная к лесным прогулкам, она постоянно спотыкалась, ноги у нее подвертывались, и если бы не предупредительность и ловкость ее кавалера, они давно бы растянулась во всю ее длину посреди лесной дороги. Терпеть не могу таких прогулок. То ли дело Булонский лес и Елисейские поля. Таких трущоб, как здесь, и помину нет за границей, — ворчала она. А как же милая родина и тоска по ней, и желание забиться в глухие дебри России, все то, о чем ты с таким жаром проповедовала за обедом, — подхватил Этьен, никогда не пропускавший ни слова из речи собеседников. «Ха-ха-ха!» — разразилась смехом Лили, довольная тем, что удалось смутить юную графиню. «Я совсем не то хотела сказать!» — оправдывалась чуть ли не в первый раз в жизни сконфузившаяся Ани. «Я хотела только...» Но ей не пришлось договорить того, что она хотела сказать. Легкий шелест в траве среди сухих листьев, в стороне от лесной дороги, привлек наше внимание. Зашевелились сухие прошлогодние листья, и при ярком свете солнца пожелтевшей траве мелькнула серая, глинцевитая в черных крапинках спина какого-то присмыкающегося. «Змея!» — не своим голосом вскрикнула Ани. «Змея! Мне дурно! Поддержите меня!» И она, рассчитанно грациозным движением, стала клониться к земле с тем очевидным намерением, чтобы ее спутник поддержал ее. И это движение, и самый крик они показались нам всем неестественным, вычурным, театральным. «Господь с вами! Откуда здесь у нас могут быть змеи, графиня? Это просто большая лягушка!» Успокаивал ее Ранцев. Но она ничего не хотела слышать. «Я боюсь! Я не могу! Я не хочу идти в лес! У меня ноги подкашиваются от страха! Шагу ступить не могу дальше! Мсье Ранцев, не будете ли так добры взять меня на руки и донести до дома? Вы такой сильный, что, я думаю, вам это не доставит труда!» Произнесла томно Ани, бросая в сторону своего спутника умоляющие взгляды.